Программа Ксении Лариной. 4 минуты с театром. Грустный день театра. По результатам опросов, проведенных в ЦИОМ, отвечая на вопрос, ходите ли вы в театр и как часто, 25% респондентов признались, что никогда не были в театре. 49% заявили, что практически не посещают театры. Лишь 1% опрошенных посещают театры несколько раз в месяц, 8% – несколько раз в год. Среди лучших постановок последних 2-3 лет россияне называют «Юнону и Авось», «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». Лучшим театральным актером считают Сергея Безрукова. Среди лучших театральных режиссеров называют Никиту Михалкова, Федора Бондарчука и Эльдара Рязанова. Первые 3 места, правда, занимают Захаров, Волчек и Любимов. Любимыми театрами называют «Большой», «Малый» и «МХАТ» имени Горького. Среди слушателей «Эхо Москвы» голосование и в эфире, и в интернете примерно одинаковое. 55% наших слушателей в театр не ходят. Как говорится, театр закрывается, нас всех тошнит. Это удивительно, но театра, как части общественно-культурной жизни, в сегодняшней жизни нет. Есть кино, однородно массового до арт-хауса. Есть музыка, от рок-н-ролла до всяческого авангарда. Есть даже выставки, модное пространство винзаводов и прочих фабрик, фотография цветет особым цветом, вечная зарубежная классика востребована во всех залах, в Третьяковке и в Пушкинском. А в театре ничего. Театральных режиссеров и театральных актеров массовая аудитория не знает. Не знает она и классических текстов, простодушно следит за сюжетом на «Гамлете» или на «Горе от ума». Эта уродливая публика уровня 3-го класса средней школы не может быть интересна ни нормальному режиссеру, ни нормальным артистам. Ориентироваться на нее все равно, что торговать палеными джинсами на оптовке. Но ориентируются и торгуют. Театр превратился в дешевку. На афишах антрепризных спектаклей уже не пишут имени режиссера, потому что стыдно. Столичные репертуарные театры не считают зазорным брать в репертуар пьесы-отбросы, годные только для гастрольного чёса. Профессия актерская упростилась до мышей. Умение корчить рожи и быстро переодеваться считается высшим актерским пилотажем. Позор вам, дипломированные специалисты. Позор вам, режиссеры, не умеющие разбирать пьесы, потому что вы ничего не читаете, ни пьес, ни газет, ни даже живых журналов. Позор вам, молодые дарования, что способны по слогам прочесть несколько реплик из сериальных сценариев, которые вы получаете за 3 минуты до начала съемок. Позор мастерам, что принимают на свои курсы типажи, а не людей. Позор дутым кумирам, полуграмотным серийным звездунам и звездихам, демонстрирующим в глянцевых журналах свои босые ноги, спотыкающимся на каждом слове, ненавидящим русский язык и коренных москвичей. Позор зрителям, принимающим туфту за откровение, кривляние за искусство, а пиар за театральную критику. А ведь театр – одно из самых свободных пространств в современной российской культуре. Там пока еще все можно. Однако режиссер-исследователь, режиссер-философ, режиссер-бунтарь – все это персонажи либо далекого советского прошлого, когда искусство прорастало сквозь асфальт, либо сегодняшние герои-одиночки, рискующие своим благополучием и не желающие встраиваться в гламурно-державную вертикаль. В Москве их можно пересчитать по пальцам. Берегите их. Дайте им возможность высказаться и быть услышанными, быть востребованными. И тогда о спектакле «Час 18» Михаила Угарова, посвященном истории убийства Сергея Магнитского, узнают не только читатели «Новой газеты». Иосиф Архильгаус выпустит спектакль, основанный на переписке Михаила Ходорковского с Людмилой Улицкой и Борисом Стругацким. А Марк Захаров поставит, наконец, на сцене Ленкома «День опричника» Владимира Сорокина. А Кирилл Серебренников никогда не поставит «Около ноля». 4 минуты с театром. Занавес.